Глава вторая. Едва Сергей Иванович с Катавасовым успели подъехать к особенно оживленной нынче народом станции Курской железной дороги и, выйдя из кареты, осмотреть подъезжавшего сзади с вещами лакея, как подъехали и добровольцы на четырех извозчиках. Дамы с букетами встретили их, и в сопровождении хлынувшей за ними толпы вошли в станцию. Одна из дам, встречавших добровольцев, выходя из залы, обратилась к Сергею Ивановичу. «Вы тоже приехали проводить?» — спросила она по-французски. «Нет, я сам еду, княгиня, отдохнуть к брату». «А вы всегда провожаете?» — с чуть заметной улыбкой сказал Сергей Иванович. «Да нельзя же!» — отвечала княгиня. «Правда, что от нас отправлено уже 800, мне не верил Мальвинский». «Больше 800, если считать тех, которые отправлены не прямо из Москвы, уже более 1000», — сказал Сергей Иванович. «Ну вот, я и говорила!» — радостно подхватила дама. «И ведь правда, что пожертвований теперь около 1 000 000. «Больше, княгиня. А какова нынешняя телеграмма? Опять разбили турок?» «Да, я читал», — отвечал Сергей Иванович. «Они говорили о последней телеграмме, подтверждавшей то, что 3 дня сряду турки были разбиты на всех пунктах и бежали, и что на завтра ожидалось решительное сражение». «Ах, да, знаете, один молодой человек прекрасный просился. Не знаю, почему сделали затруднение. Я хотела просить вас. Я его знаю. Напишите, пожалуйста, записку. Он от графини Лидии Ивановны прислан». Расспросив подробности, которые знала княгиня о просившемся молодом человеке, Сергей Иванович, пройдя в 1-й класс, написал записку к тому, от кого это зависело, и передал княгине. «Вы знаете, граф Вронский известный едет с этим поездом», — сказала княгиня с торжествующей и многозначительной улыбкой, когда он опять нашел ее и передал ей записку. «Я слышал, что он едет, но не знал, когда, с этим поездом». «Я видела его. Он здесь. Одна мать провожает его. Все-таки это лучшее, что он мог сделать». «О да, разумеется». В то время, как они говорили, толпа хлынула мимо них к обеденному столу. Они тоже подвинулись и услыхали громкий голос одного господина, который с бокалом в руке говорил речь добровольцам. «Послужить за веру, за человечество, за братьев наших!» Все возвышая голос, говорил господин. «На великое дело благословляет вас матушка Москва! Живо!» Громко и слезно заключил он. Все закричали «Живо!». Еще новая толпа хлынула в залу и чуть не сбила с ног княгиню. «А, княгиня, каково!» Сияя радостной улыбкой, сказал Степан Аркадьич, вдруг появившийся в середине толпы. «Не правда ли славно, тепло?» — сказал. «Браво! И, Сергей Иванович, вот вы бы сказали от себя так, несколько слов, знаете, ободрение. Вот так это хорошо», — прибавил он с нежной, уважительной и осторожной улыбкой, слегка за руку подвигая Сергея Ивановича. «Нет, я еду сейчас». «Куда?» «В деревню к брату», — отвечал Сергей Иванович. «Так вы жену мою увидите. Я писал ей, но вы прежде увидите. Пожалуйста, скажите, что меня видели и что all right, все в порядке, она поймет. А впрочем, скажите ей, будьте добры, что я назначен членом комиссии соединенного, ну, да она поймет. Знаете, маленькие неприятности человеческой жизни», как бы извиняясь, обратился он к княгине. «А мягка это не Лиза, а Бибиш посылает таки 1000 ружей и 12 сестер. Я вам говорил?» «Да, я слышал. неохотно отвечал Кознышев. «А жаль, что вы уезжаете», — сказал Степан Аркадьич. «Завтра мы даем обед двум отъезжающим, Димир Бортнянский из Петербурга и наш Веселовский Гриша. Оба едут. Веселовский недавно женился. Вот молодец, не правда ли, княгиня?» Княгиня, не отвечая, посмотрела на Кознышева. Но то, что Сергей Иванович и княгиня как будто желали отделаться от него, нисколько не смущало Степана Аркадьича. Он, улыбаясь, смотрел то на перо шляпы княгини, то по сторонам, как будто припоминая что-то. Увидав проходившую даму с кружкой, он подозвал ее к себе и положил пятирублевую бумажку. «Не могу видеть этих кружек спокойно, пока у меня есть деньги», — сказал он. «А какова нынешняя депеша? Молодцы, черногорцы!» «Что вы говорите?» — вскрикнул он, когда княгиня сказал ему, что Вронский едет в этом поезде. На мгновение лицо Степана Аркадьича выразило грусть, но через минуту, когда, слегка подрагивая на каждой ноге и расправляя бакенбарды, он вошел в комнату, где был Вронский, Степан Аркадьич уже вполне забыл свои отчаянные рыдания над трупом сестры и видел в Вронском только героя и старого приятеля. «Со всеми его недостатками нельзя не отдать ему справедливости», — сказала княгиня Сергею Ивановичу, как только Облонский отошел от них. «Вот именно, вполне русская, славянская натура. Только я боюсь, что Вронскому будет неприятно его видеть. Как ни говорите, меня трогает судьба этого человека. Поговорите с ним дорогой», — сказала княгиня. «Да, может быть, если придется». «Я никогда не любила его, но это выкупает многое. Он не только едет сам, но эскадрон ведет на свой счет». «Да, я слышал». Послышался звонок, все затолпились к дверям. «Вот он», — проговорила княгиня, указывая на Вронского в длинном пальто и с широкими полями черной шляпе, шедшего под руку с матерью. Облонский шел подле него, что-то оживленно говоря. Вронский, нахмурившись, смотрел перед собою, как будто не слыша того, что говорит Степан Аркадьич. Вероятно, по указанию Облонского он оглянулся в ту сторону, где стояли княгиня и Сергей Иванович, и молча приподнял шляпу. Постаревшее и выражавшее страдание лицо его казалось окаменелым. Выйдя на платформу, Вронский, молча пропустив мать, скрылся в отделении вагона. На платформе раздалось «Боже, царя храни!», потом крики «Ура!» и «Живо!». Один из добровольцев, высокий, очень молодой человек, свалившуюся грудью, особенно заметно кланялся, махая над головой войлочной шляпой и букетом. За ним высовывались, кланяясь, тоже два офицера и пожилой человек с большой бородой в засаленной фуражке.